«Я сделал, что мог, Артем», — передал я через безмолвную речь, надеясь, что среди святош нет дознавателей. Те могут и такую речь подслушать, с них станется. Подойдя к охотникам, я увидел еще 4 сожженных трупа. «Похоже, мы потеряли еще 4. Мы 6 потеряли», — произнес я вслух. «Жаль парней, мы все знали, на что шли», — ответил мне Дюрза. «Ты-то сам как? Со мной все нормально», — ответил я. Пастор оказался слаб в ближнем бою. «Ковчег-то забрали?» «Да, его уже унесли», — тихо сказал Дюрза. «Лучше лишний раз об этом не говорить». «Прости, не подумал», — ответил я. «С нами действительно находились 2 святых отца, занимавшихся исцелением. Одного из них, такого же бородатого, как Артем, я узнал». «Ну, здравствуй, отец Иларион», — сказал я, улыбнувшись. «А, лейтенант», — воскликнул святой отец. «Здесь я охотник», — сказал я, прервав его. «Лейтенант, я только в дни службы. Охотники зовут меня Хал. В таком случае буду звать тебя Михаил, сын мой», — ответил святоша. «У тебя есть имя, данное тебе при крещении, прозвища оставь для своих. Как знаешь, отче», — продолжил я хотел поблагодарить тебя за помощь, и на дуэли, и с моим сержантом. Я слышал, ты лично помог ему по моей просьбе. «Что ты, сын мой, это пустяки», — произнес Иларион, вставая, когда покончил с исцелением. «Я не мог отказать в помощи, когда просит, упоминая мое имя. Я слышал от него, что это ты его исцелил. Весьма интересная работа, он точно должен был быть мертв с таким ранением. С такими талантами тебе не солдатом стоило быть, но целителем, уверен, ты, сын мой, добился бы больших результатов в данной стезе». «Я бы согласился с тобой, отче», — ответил я, — «но мне претит желание становиться меркантильным целителем». Отец Иларион рассмеялся. «Твоя правда», — сказал он, — «но не все целители такие». «Не все», — согласился я, — «но большинство. Даже Лена, чего скрывать, пусть и берет плату меньше других, такая же. Но зачем святому отцу знать о том, что я знаком с алой ведьмой? Я бы хотел позже зайти к тебе, отче», — продолжил я, — «поговорить обо всяком, если ты не против». «О, конечно, заходи», — сказал святоша, складывая какие-то инструменты в свою сумку на поясе. «В церкви спроси обо мне, тебя проведут куда надо. А теперь, прости, тут еще много дел предстоит, займусь своей работой». Я и сам уже сказал это только чтобы поддержать разговор. Сюда шел Артем, руки у него были в карманах одежд, а выражение его лица было обычнее прежнего. «Похоже, наша затея удалась». «Пошли, парни», — сказал он, — «нам здесь больше делать нечего». Мы с охотниками направились наверх, по лестнице из зарослей, от той, что была тут, ничего толком не осталось. Пол склада и вовсе частично провалился вниз, его удержали от падения те же заросли, так что мы прошли по еще целому краю к выходу. «Так что удалось?» — спросил я, когда мы вышли, попав под проливной ливень. «Да, все удачно вышло», — ответил Артем. «Ладно, тут мы разбежимся по разным сторонам. Я отнесу этот обломок к Седому, может, он что выяснит, а заодно узнает, стоит ли его использовать для выявления сектантов или нет. До скорого, Хал», — он кивнул мне, затем кивнул остальным. «Дюрза, Черкес, хорошо постарались. Хмурого потом похвалю, при встрече, хорошо справился, и ковчег вовремя унес. Увидимся завтра, парни». После этих слов Артем рванул в сторону стены. Я тоже попрощался со всеми и двинул в сторону казарм, укрыв себя сокрытием. Мне бы-то и много чего стоит обдумать этим вечером, начиная с того, откуда какой-то сектант знает мое первое имя. Возможно, мы чего-то не знаем о секте. Да только я чертовски устал, чтобы забивать чем-то свою голову в столь позднее время. Добравшись до своего корпуса, я обошел его, открыл окно, активировав печать, и рывком запрыгнул прямо в свою квартиру, а после закрыл окно, обновив печать. Сегодняшний день меня изрядно потрепал, потому я стянул с себя охотничьи тряпки, скинул сапоги и налил Ерофеича в стакан, который выпил залпом. Усталость после Ерофеича тут же накатила на меня по всему телу, я только успел доплестись до кровати, как тут же провалился в сон, едва коснувшись подушки. «Я же говорил», — сказал кто-то в темном переулке, наблюдая за тем, как открывается окно армейских казарм, и что-то невидимое запрыгивает в это окно. «Это проблемный парень. Спасибо, брат мой, что показал мне это», — сказал другой. «То есть, ты уверен, что это тот, что ворвался на церемонию последнего урожая? Да пусть меня зона порвет, если это не так», — сказал первый. «В таком случае, «Мы примем необходимые меры», — ответил второй, «ты будешь вознагражден за старания, а теперь ступай домой». Глава 22. Утром я, как ни в чем не бывало, вышел на службу, однако, когда я покончил с делами, приняв дежурство у стены, меня нашел Сухарев. «Лейтенант Морозов», — строго сказал он, — «ко мне в кабинет, быстро. Неужели я где-то прокололся? Мы не оставили свидетелей, никто не мог знать о том, кто совершил нападение прошлой ночью. Разве что отец Иларион мог что разболтать? Нет, не мог. Не выглядит он болтливым человеком, он предан своим правилам. Возможно, капитан прознал о случившемся и посчитал, что я в этом замешан. Буду вести диалог, будто ничего об этом не знаю, а там посмотрим. И потом, он может и не знать о том, что произошло. Церковь знает свое дело, наверняка все следы подчистили. Мы прошли по стене из одной башни в ту, где находился кабинет капитана. «Закрой дверь», — сухо сказал он, не поворачиваясь, пока шел к своему столу. «Садись. Что-то случилось, капитан?» — спросил я, садясь напротив. «Это ты мне скажи», — сказал он, смотря мне в глаза. «Начальство все утро про тебя расспрашивало. Спрашивали, как служишь, чем занят в свободное время, какие характеристики о тебе могу дать, что ты такого наворотил, что на тебя обратили внимание наверху, Морозов». «Не могу знать, капитан», — ответил я, пожав плечами. «Я тут не так давно, о моих делах ты знаешь. Ну, был на вылазках с охотниками пару раз, то есть с какими-то нападением на склад, из-за которого сектанты забегали, ты тоже не связан?» — спросил он, «только не ври мне, Морозов. Могу сказать, что я бы поступил так, если бы там было что-то важное для секты», — сказал я. «Но я еще не обзавелся связями для получения таких сведений, и уже не обзаведешься, капитан», — сказал Сухарев. «Капитан, я лейтенант», — сказал тут я. «Я не ошибся, назвав тебя капитаном», — буркнул он, уперся локтями на стол и посмотрел в окно. «Тебя повысили. Переводит в командование 2-й роты 1-го батальона в 1-м полку. С чего это я удостоен такой чести?» — спросил я, осознавая услышанное. Я встал и прошел к бару Сухарева. «Капитан, ты не против, если я выпью?» «Валяй», — ответил он, — «вторая бутылка справа. Шустовский коньяк, неси его сюда, и стаканы захвати». Я взял темную бутылку с печатями рода Шустовых, пару прозрачных цилиндрических низких стаканов с арочными мотивами, какие не раз видел еще в Барабинске, и вернулся к столу. Сухарев забрал у меня бутылку, одним движением открыл и разлил по стаканам, едва я успел поставить их на стол. «Знаешь, почему я не рад твоему повышению?» — нарушил молчание Сухарев. «Могу только догадываться», — ответил я. «Тебя там сожрут с потрохами», — продолжил он. «В 1-м полку сектантов куда больше, чем здесь. Подозреваю, что кто-то на тебя донес, и теперь сектанты планируют от тебя избавиться». «Что ж», — ответил на это я, отпил из стакана и продолжил, — «пусть попытаются. Посмотрим, что из этого выйдет». Сухарев посмотрел на меня, вздохнул и выпил стакан залпом. «Ты еще юнец», — сказал он, поморщившись и занюхав рукавом, — «что ж вы все умереть-то торопитесь? Вам, юнцам, еще жить да жить». Лейтенант достал из ящика стола какой-то глиняный горшок с металлическими шпажками, от которого исходила дымка холода, открыл крышку и достал оттуда одной шпажкой ломоть солонины. «Мы не в сказке живем, и ты не Иванушка-дурачок, который из воды сухим выйдет, Морозов», — продолжил он, — «удача не всегда будет на твоей стороне». Сухарев взял бутылку и снова разлил по стаканам. «Здесь я бы еще мог поспособствовать тебе, как своему подчиненному, а там ты будешь сам по себе, каждый твой шаг будет теперь отслеживаться. Так что закончилась твоя борьба с сектой, я бы тебе порекомендовал бросить эту затею, или, на худой конец, переждать до нужного момента. Я разберусь как-нибудь с этим, Евгений Иванович», — сказал я, выпил залпом достаточно крепкий коньяк, достал ломоть солонины и закусил. «Не переживай за меня, я не пропаду». Сухарев снова поглядел на меня с недоверием. «К слову, куда делся предыдущий капитан 2-й роты?» — спросил я. «Перевелся куда?» «Пропал без вести», — ответил Сухарев. «Мне не докладывали всех обстоятельств, так что ничего сказать об этом не могу. Там, у солдат, разузнаешь. Ступай, собирай свои вещички», — сказал он, допивая стакан. «Я обещал, что к вечеру ты прибудешь в расположение своей роты, казармы 1-го полка у юго-восточных ворот. Документы я сейчас оформлю, отправлю туда в ближайшее время. Удачи тебе, Морозов. Надеюсь, еще свидимся». «Спасибо тебе, Евгений Иванович, за доброе отношение», — сказал я, вставая. «Было интересно служить с тобой». Я встал по стойке смирно, поклонился и начал пятиться к выходу. «Поначалу я думал, ты скверный и неприятный человек, скорее даже из тех подонков, что все покрывают, но, к моей радости, ты доказал мне, как я ошибался». «Чего?» — взревел Сухарев, вставая из-за стола. Он пытался сделать серьезное лицо, но в глазах бегали задорные искры, говорящие о том, что ему было приятно это услышать. Тем не менее он схватил увесистую статуэтку с гербом империи со своего стола. «Да я тебя сейчас!» Я пулей выбежал из кабинета и едва успел закрыть за собой дверь, как раздался глухой деревянный стук воткнувшейся статуэтки с той стороны. Улыбнувшись такому исходу, я отправился собирать свои вещи. Перед тем, как идти к себе, я прихватил пару солдат из роты, чтобы помогли мне с погрузкой. Также нашел прапора, выпросил капитанскую форму. «Поздравляю вас с повышением», — сказал прапор, открывая ключами склад. «Ни с чем поздравлять», — ответил я, — «это вынужденное повышение». «Простите», — стушевался прапор, все еще возясь с ключами. «Лезу не в свое дело». «Да ничего, все нормально», — ответил я. Дверь, наконец, открылась, и прапор убежал на склад, откуда вынес коробку с формой. «А старую сдавать будете?» — спросил прапор, отдавая коробку. «Да, позже принесу», — ответил я, уходя с коробкой к себе. Поднявшись наверх, я быстро переоделся и глянул в зеркало. Форма капитана была мне к лицу, да и прапор угадал с размером, не зря свой хлеб ест, вот только не в таких обстоятельствах я намеревался ее надеть. Пока солдаты выносили мои собранные вещи к выходу, я отнес старую форму к прапору, а потом вывел из конюшен кошмара, который сперва обрадовался, что мы идем на прогулку, но потом страшно обиделся, узнав, что мы никуда из крепости выезжать не будем. Настолько, что он и близко солдат к себе не подпускал. А когда я сел на него и пришпорил, он и ухом не повел, только прижал их, и глядел на меня косо, то и дело фыркая. «Ну хорошо, кошмар», — сказал я ему, погладив по шее. «Так и быть, я выведу тебя на прогулку сегодня, как только вещи перевезем. Так тебя устроит?» Он будто понял все, что я сказал, навострил уши и двинулся с места, бодро зашагав по брусчатке. «Так-то лучше», — сказал я, похлопав его, «хороший мальчик». Казармы первого полка были в противоположной части крепости, куда на кошмаре я добрался быстро. А по приезду к офицерскому корпусу, я встретил немало наблюдающих за мной взглядов. Привязав кошмары, я отправился было искать местного солдата, отвечавшего за хозяйство в корпусе, однако он вышел ко мне сам, поприветствовав меня по форме. «Капитан Морозов, я полагаю», — ответил прапор, улыбаясь. Это был молодой высокий парень лет 25, в новенькой солдатской форме, такого вида, что не придерешься. У меня закралось подозрение, что он сектант. «Да, это я», — ответил я, поднимаясь на крыльцо. «Здравствуй, а тебя как звать?» «Дима Потапов, ваше благородие», — ответил прапор. «Ваша квартира уже подготовлена к вашему приезду, пойдемте, я вам ее покажу». С этими словами молодой прапор направился к лестнице. «Ваша квартира находится на третьем этаже, напротив лестницы», — продолжил парень. «Квартиру прошлого капитана, что находится в башне, не удалось убрать к сроку, на это понадобится некоторое время, потому пока вам подготовили другую. Как только все будет готово, вы сможете перебраться туда, простите за неудобство». Мы поднялись на третий этаж, где парнишка остановился перед крепкой дверью черного цвета, обитой металлом и позолотой. Парнишка достал ключи и ловко открыл ее. «Прошу», — сказал он, пропуская меня внутрь. Я переступил порог квартиры и был приятно удивлен. Эта квартира была обставлена и оформлена мебелью получше той, что у меня была совсем недавно. «Вот ваши ключи», — сказал Потапов, протягивая три ключа в связке, видимо от двери, второй двери в спальню и от письменного стола. «Не понимаю, какой в этом смысл, если я вместо ключей чаще пользуюсь печатями в последнее время, а впрочем, зачем прапору или кому-то еще об этом знать?» «Спасибо, Потапов», — сказал я, забирая у него из рук ключи, «можешь идти, дальше я сам разберусь». «Да, вот еще что, где я могу найти комбата?» «У него отдельный дом с черной крышей, за вторым солдатским корпусом», — ответил парень. «Вас проводить?» «Нет, не надо», — ответил я, «сам найду, можешь идти». Потапов слегка поклонился, развернулся на каблуках и зашагал к лестнице. Я подошел к окну и открыл его, оглядел окрестности. Здесь выше, без лишнего шума с земли уже не будет так просто забраться. А еще в этой квартире всего одно окно без металлической решетки, в спальне, что также будет доставлять свои неудобства, ну хоть убежать сумею, если придется бежать в чем мать родила. Надеюсь, до этого не дойдет. И все же, предпочту какое-то время спать в одежде. Тут письменный стол из красного дерева, не из дешевых. Я бы оценил его по достоинству, но очень сомневаюсь, что вообще буду за ним сидеть. Что ж, пора заносить вещи. Тут до меня донеслось рычание кошмара. Я поспешил к лестнице и спустился вниз. Поодаль от него стояло три солдата и прапор. «Вы чем тут заняты?» – спросил я, проходя к гибриду. «Простите нас, капитан», – учтиво ответил Потапов. «Мы хотели помочь вам, отнести наверх вещи, но ваш гибрид явно не хочет подпускать кого-то кроме вас. Не надо мне помогать», — сказал я, не оборачиваясь, погладил морду кошмара и принялся снимать с него поклажу. «Я сам со своими вещами разберусь. Не хватало еще, чтобы в первый день мой гибрид кому из вас голову откусил. В следующий раз думайте, прежде чем без моего ведома что-то делать. На самом деле я больше опасался, что мне что-то подкинут к вещам, например, артефакт, с которым меня можно будет выследить. В моем мире были такие. Самым популярным из них, несмотря на немалую цену, был фонарь фей. Одеваешь перчатку с намазанной пыльцой и хватаешь в любом месте ей свою цель, а потом перчатку снимаешь. Позднее с фонарем этого человека несложно найти. Чем ближе ты к цели, тем ярче он начинает светить. Эти фонари оформлялись как карманные часы с крышкой, так что свечение несложно было спрятать, достаточно было закрыть циферблат крышкой, одним движением пальца. Этим часто пользовались сыщики империи. Разобравшись с вещами, я поставил в квартире печати на окна и дверь, а снаружи, для посторонних глаз и ушей, присутствие которых заметил давно, закрыл дверь ключом, после чего вернулся к своему гибриду и отправился верхом в сторону дома комбата, который еще нужно было найти. Паразит, которого я закинул в стан фанатиков, скорее всего, уже отжил свое время, если судить по тому, что от него давно нет вестей. Этого стоило ожидать, поскольку я первый раз проворачивал такое в этом мире, и моих сил пока было недостаточно, чтобы призвать более сильного Малонгу. Тем не менее, я узнал достаточно. Надеюсь, комбат не из числа тех лиц, что я видел через паразита. Дом комбата я нашел быстро. Среди домов с черной крышей у входа одного из них красовалась табличка «Командир 1-го батальона резников Валерий Юрьевич». Спешившись, я привязал гибрида к столбу, забежал на крыльцо и громко постучал. Мне открыл пожилой мужчина во фраке, видимо, дворецкий комбата. А Валерий Юрьевич хорошо тут устроился. «Добрый день, капитан», поставленным четким и, в то же время, учтивым голосом произнес дворецкий. «Могу я узнать цель вашего визита? Передай командиру», сказал я, что капитан Михаил Морозов прибыл в расположение и готов к службе, ждет указаний. «Подождите, пожалуйста, в гостиной», сказал он, пропуская меня в дом. «Я доложу господину о вашем визите». После этих слов дворецкий поднялся наверх. Гостиная и весь дом были оформлены в белых тонах, даже мебель была белого цвета. Занятно было видеть такое у военного человека. Тут я заметил, что одна стена внизу была исписана цветными мелками. Надо же, похоже, комбат живет здесь с семьей. В моем поместье детишки также разрисовывали стены, на что частенько сетовали служанки. «Морозов», — услышал я голос спускающегося командира, — «уже перебрался?» «Да, Валерий Юрьевич», — ответил я, отсалютовав двумя пальцами. «Рад знакомству с вами». Мне действительно полегчало. Его лица не было среди сектантов. Однако он выглядел весьма озабоченным чем-то и не был рад моему визиту. Более того, он поначалу посмотрел на меня таким взглядом, словно увидел призрака или мертвеца. «Быстро, хвалю», — сказал, как ни в чем не бывало комбат, — «одно не пойму, какие к черту указания. Сам разберись, что тебе делать, как дитё малое, ей-богу. Найди свою роту, да познакомься со всеми, у лейтенантов узнаешь график заступления на дежурство. Со вчерашнего дня очередь твоей роты, к слову, так что сегодня совсем разберись, не откладывай. Все, свободен, Морозов, у меня и без тебя дел по горло. Аркадий, проводи капитана к выходу». Я ничего не ответил, только поклонился по форме на прощание, Комбат же кивнул в ответ и стал подниматься по лестнице обратно к себе. «Я вас провожу», — сказал дворецкий, направился к выходу, открыл дверь и добавил, пропуская меня. «Простите моего господина, он сегодня не в духе». «Да ничего, Аркадий, со всеми бывает», — бросил на ходу я и тут же направился к кошмару. Выезжая из крепости, я обдумывал то, что увидел. Если я правильно понял ситуацию, комбату указывают, что делать через угрозы его семье. Возможно, его семьи давно нет в доме. Выехав из крепости, я отъехал подальше и спешился. Гибрид удивленно посмотрел на меня, подняв уши. «Нет, кошмар, я не настроен сегодня ездить верхом», — сказал я ему, и слегка хлопнул его по крупу. «Иди сам погуляй, я тебя здесь подожду». Уговаривать его долго не пришлось, он тут же рванул с места, оставив за собой клубы пыли. Я же напитал манай руку, собрал из земли небольшой куб и уселся на него, наблюдая за тем, как гибрид страдает ерундой, прыгает, скачет, забирается на деревья, пытаясь схватить зубами какую-то птицу. Я стал думать, что делать дальше. По-хорошему, нужно выработать какой-то план, обезопасить себя, но это как собрать часы, не имея всех деталей, слишком много неизвестных обстоятельств, чтобы можно было что-то спланировать. Но, если посмотреть на это с другой стороны, у меня появился шанс собрать с нуля свою обученную роту, в которой не будет сектантов, если удастся избавиться от уже присутствующих. Пожалуй, мне стоит связаться с Артемом уже в ближайшее время и выпросить этот осколок короны, он мне скоро пригодится. Тут я услышал хлопок пушки на стене и стремительно приближающийся рев снаряда. Я оглянулся и увидел, как пылающий яркими красками быстро вращающийся огненный шар с приличной скоростью приближается в мою сторону. «Ах вы ж гниды!» — вырвалось у меня из уст. Такими снарядами массового поражения мы обстреливали орды нечисти в Тюменцево, они были крайне эффективны для зачистки и использовались только в чрезвычайных ситуациях. Зная, что за снаряд ко мне несется, я вложил ману в создание эфирного доспеха, ускорение и, недолго думая, рванул в сторону, выхватил палаш, прошептал заветные слова, пространство вокруг меня утонуло в почти черной синеве дымки фазового рывка, затем я сделал еще один и еще, когда позади раздался грохот и гул разорвавшегося снаряда, следом же догнал и звук свистящих во все стороны осколков, а за ними стал догонять прерывистый рокот пламени огненной волны, что догоняло меня несмотря на все мои усилия. Глава 23. Но тут, к моему удивлению, меня догнал кошмар, бежавший наперерез. Он схватил меня за руку зубами и закинул к себе на спину, я же, ухватившись за него, применил усиление тела гибрида, и он побежал быстрее. Вскоре звуки огненной волны стали стихать, что означало, что мы сумели выбраться из зоны поражения. Я оглянулся и увидел гриб черного дыма на фоне выжженной дотла земли и пеньков солидного куска леса, уничтоженного волной. «Спасибо, старина», — сказал я, похлопав кошмара по шее, выручил. Гибрид что-то зарычал в ответ, словно хотел сказать что-то вроде «ни за что, друг, надо бы купить ему за помощь какого-нибудь мяса отменного качества, заслужил». Я пришпорил кошмара и понесся к крепости, пока работало его усиление. Надо разобраться с теми, кто вздумал настолько грязно со мной играть. Но найду ли я этих ублюдков? Сейчас я не знаю, кто в графике отвечает за пушки, да и на каждом участке стены пушек куда больше, чем в Тюменцево. Выстрел мог произвести кто угодно, а сектанты точно станут выгораживать своих. Только сейчас мне до того плевать, что я готов отправить под удары плетью любого, кто ответит мне, не знаю. Давно я не жаждал крови и мести, как сейчас, и лучше бы им еще раз выстрелить, пока я не добрался до ворот. Однако второго выстрела не последовало, или потому что они поняли, что это достаточно привлекло внимание караулов с других стен, или это было лишь предупреждение мне, чтобы я понимал, чего от этих гнид ждать. «Открывай, живо твою мать!» — заорал я, приближаясь к воротам. «Быстрее, сукины дети!» Едва они успели немного раздвинуть створы ворот, как я тут же влетел в этот проем, так, что стражникам пришлось разбежаться кто куда, чтобы не попасть под лапы гибрида. Не слезая с седла, я направил кошмара прямо к ближайшей лестнице, заехав прямо на стену. Но, забравшись наверх к участку стены, откуда стреляли, я обнаружил мертвых солдат. Я спешился, сказав кошмару стоять где стоит, применил восприятие и огляделся. Все караульные на стене были убиты, тут их около 20. Пока я прогуливался с кошмаром, здесь развернулся нешуточный бой. Очень странно, что на такой шум к ним не стянулось подкрепление. Если только это не случилось в несколько мгновений, в таком случае могли и не заметить. Но куда смотрел лейтенант, а сержанты? Под восприятием я услышал, как кто-то кашлянул. Я поспешил туда. У выхода из башни я разглядел мундир лейтенанта. Кажется, он был еще жив. Я подбежал к нему, напитал маной руки и применил магию исцеления, более высокого уровня, чем мог применять раньше. Бесцветная магия обволокла рану у шеи, с которой фонтаном била кровь, несмотря на попытки лейтенанта остатками маны ее остановить. У него это бы не получилось, на рану наложен эффект вытягивания крови, а по венам на лице уже расползались черные паучки проклятия сектантов. Он только и мог, что прижимать рану у шеи и смотреть на меня немигающим округлившимся взглядом. Половины брюха у лейтенанта также не было, однако моя нынешняя магия все исправит, так что я расширил действие магии на все его тело. Пусть это не высшее исцеление, но смертельно раненого уже спасти сможет, в пределах разумного, конечно. «Не теряй сознание, лейтенант!» – заорал я, когда увидел, как его взгляд мутнеет, но он меня уже не слышал. Черт, я правой рукой сплел ментальную магию и зарядил ей ему прямо в лоб. Через пару мгновений лейтенант открыл глаза и даже чуть было не попытался вскочить. «Лежи смирно, дай закончить, твою мать!» – заорал на него я. «Кто на вас напал, чернолицые?» – прохрипел лейтенант. «Сюда пришел один, в балахоне. Половина караульных напала на своих, стоило ему появиться. Он напал на меня, пока они заряжали пушку снарядом со склада». Тут он закашлялся, перевел дух и продолжил, все еще тяжело дыша, хриплым голосом. «После того, как они выстрелили, их главный улыбнулся и ушел, оставив меня умирать, а караульные с такой же улыбкой казнили себя, словно они жили только ради этого момента». Лейтенанту становилось лучше, но в глазах его промелькнула скорбь. «Я знал этих людей, капитан», — сказал он. «У одного из заряжающих месяц назад родился сын, вместе праздновали его рождение. Что с ними стало? Во что секта их превратила? Оставь эти вопросы на потом, лейтенант. Я закончил. Сможешь встать?» — сказал я, протягивая ему руку. «Попробую», — сказал он, ухватился за меня и встал. Его шатнуло в сторону, видимо, кружилась голова от потери крови. «Как тебя звать?» – спросил я. «Игнат», – ответил лейтенант. «Баранов Игнатий». «Вот что, Игнат», – сказал я, – «бей тревогу в роте. Созывай всех, пусть обыщут нашу часть стены и окрестности. Нам надо найти эту мразь. Но будь готов к тому, что предатели все еще среди нас. Сумеешь это сделать?» «Так точно, капитан, сумею», – ответил он. «И вот еще что, мне нужно сформировать совет из тех в роте, кому ты точно доверяешь», – продолжил я. «Ты уже видел, что фанатиком может быть кто угодно, так что осторожно выбирай слова. Я буду ждать в кабинете прошлого капитана этим вечером, когда покончим с этим, а там уже выясним, кто сектант, а кто нет». «Сделаю», — ответил лейтенант. Судя по виду, он чувствовал себя уже лучше, хотя еще недавно валялся тут в ожидании скорой кончины. «Разрешите идти?» «Иди», — сказал я, — «а я осмотрюсь». Когда лейтенант спешно ушел к башне, я прошелся вдоль тел, осматривая восприятием следы. Следов маны тут в достатке, и от пушки, и от боевой сектантской магии, что осела на каменной кладке стены. К сожалению, мне это ничего не дает. Но вот след праны этого ублюдка был необычайно ярким. Похоже, он подошел к раненому Игнату и какое-то время постоял перед ним. А выбоина на стене говорит, что он всадил увесистый клинок в стену, зацепив лейтенанта, тем самым нанеся ту самую рану, с заклятием кровотечения и проклятием. Он явно упивался тем, что делает, желал, чтобы Игнат умирал в страданиях. Знал я таких гнид, и знаю, как они думают. Пожалуй, это уже что-то. Кто знает, может, мне удастся найти его, используя его жажду к изощренным убийствам. Посмотрим. Закончив осмотр места преступления, я снял с караульных экипировку и предал огню, прямо на стене. Стоило бы некоторых похоронить с почестями, но в зоне не принято никого хоронить, и так хватает в округе бродячих мертвяков. Знаю, рота не найдет этого ублюдка, так сектантами и было задумано, но выстрел наверняка заметили другие роты. Мне стоит доложить об инциденте комбату, желательно до того, как об этом начнут расспрашивать и докладывать другие. С этими мыслями я вернулся к кошмару, запрыгнул на него и верхом сбежал по ступеням со стены, провожаемый недоумевающими взглядами стражников у ворот. Уже подъезжая к дому комбата, я заметил, что к дому направляются другие офицеры, капитан и два лейтенанта. «Доброго вечера, уважаемые офицеры», — поприветствовал я их, кивнув и придержав поводья. «Что привело всех вас к дому комбата в такое время? А вы разве не слышали?» — ответил капитан. «Был произведен выстрел из пушки оборонным снарядом. Удар был наверняка слышен даже отсюда. Хотим убедиться, что это не нападение очередных вывертов из врат». «О, нет-нет, это не нападение», — ответил я. «Нет повода для беспокойства, господа, скорее проступок солдат, которые, уверяю вас, будут наказаны. Я как раз еду с докладом об инциденте». «Постойте, уважаемый», — сказал тут капитан, когда я спешился и повел привязывать гибрида к столбу. «Сейчас вторая рота дежурит на этом участке стены. Разве не Федоров ей командует?» «Федоров?» — спросил я, покончив с поводьями. «Наверное, так звали прошлого капитана второй роты. Я слышал, он пропал без вести, подробности мне не докладывали. Могу сказать только, что с сегодняшнего дня второй ротой командую я». Я подошел к капитану, поглядел ему в глаза и протянул руку. «Капитан Михаил Морозов, будем знакомы». Капитан протянул руку в ответ. «Никитин Александр», — ответил он, — «печальные новости вы мне поведали, капитан Морозов. Когда-то Федоров был моим сослуживцем. Надеюсь, он все же найдется. Такого человека не так просто на тот свет отправить. Вон оно как. А что если тот ублюдок и был Федоров? Впрочем, к чему гадать, домыслы ни к чему не приведут. Разделяю ваши надежды, капитан», — ответил я. «Что ж, мне пора к комбату. А об инциденте можете не беспокоиться, я с этим разберусь». «Воля ваша, Морозов», — сказал он, намереваясь уходить. «Так всегда бывает, стоит куда-то перевестись, как наступает крещение огнем. Поздравляю с переводом. Если будет желание, заглядывайте, выпьем вечерком, может, помогу каким советом». «Спасибо», — ответил я. «Я учту ваше предложение, как-нибудь загляну. Уверен, что такой повод однажды появится. А сейчас, прошу меня простить, дела не ждут». «Да, конечно», — сказал он, разворачиваясь и уходя. «Удачи, Морозов». Лейтенанты, все это время молчавшие, попрощались со мной по форме. Один отправился за капитаном, а второй отправился в противоположную сторону. Капитан его роты, видимо, не посчитал нужным выяснять, что случилось. Может, потому что он сектант, а может, потому что ему глубоко на это плевать. Я постучал в дверь и стал ждать. Через некоторое время дверь открыл Аркадий. «Снова здравствуйте, капитан», — учтиво поприветствовал меня дворецкий и склонил голову в знак уважения. «Валерий Юрьевич уже ждет вас, кабинет наверху». Сердце бешено забилось. Я не мог понять, что происходит в этом доме. С глубоким вздохом и словами благодарности дворецкому я решительно направился наверх, где увидел дверь, покрытую старинными узорами. Пока я поднимался, я чувствовал на себе странные внимательные взгляды, которые словно следили за каждым моим движением, а мое предчувствие опасности застряло комом в горле. Я постучал два раза и открыл дверь, а после вошел внутрь, поприветствовав комбата по форме. В кабинете Валерия Юрьевича меня встретила непривычная обстановка. Он был оформлен в старинном стиле с массивным дубовым столом в конце комнаты и книжными полками, уставленными старинными томами и свитками, а в углу стоял старинный магический костер в виде фонарной металлической узорчатой конструкции с дымоходом на трех ногах, испускающий тепло и приятный аромат трав. Валерий Юрьевич сидел за столом, глядя на меня отрешенным взглядом. Его усталый вид и безмятежное выражение лица в совокупности с его шрамом и военной формой создавали странный контраст. «Я так понимаю, ты ко мне с докладом пришел», — сказал он, таким тоном, словно ему все равно, что сейчас говорить, лишь бы что-то сказать. «Выкладывай, что случилось». Я думал рассказать о сектантах, но прекрасно понял, что нет никакого толку докладывать об этом комбату или кому-либо еще из командования. «Случайный выстрел из пушки, командир», — ответил я. «Никто не пострадал, солдаты, которые произвели выстрел, наказаны. Это случилось до моего знакомства с ротой, я не был в курсе происходящего». «Вот как», — сказал Резников, таким тоном, словно он сам все знал и не поверил моему рассказу, однако ему было плевать, что я говорю. «Впредь не допускай таких инцидентов в роте». Ощущение опасности заставило меня повернуться в сторону двери. Комбат же сидел на месте, на его лице не дрогнула ни одна из эмоций. В это мгновение в коридоре раздался странный шепот, который заставил меня подготовиться к бою и напитать маной сапоги, чувствуя приближающуюся угрозу. Мгновение спустя дверь кабинета с треском распахнулась, и в комнату ворвались фигуры сектантов в балахонах, с черным гримом на лицах, несущие в своих руках сверкающие белым светом клинки, а руки окружали загадочные символы зеленого цвета. Я не успел сделать ни шагу, как один из них бросился на меня, выкрикивая странные заклинания и изгибаясь в полете словно змея, но я уклонился техникой шагов, поднырнув под него, затем уклонился от второго, готовясь нанести удар в ответ, в то время как второй прыгнул на стену просторного кабинета, уйдя из-под моего удара, и в ответ начал набирать заклинание, сплетая свои пальцы в сложную узорную фигуру, после чего прыгнул ко мне навстречу. «Пронзание!» — тихо произнес я, и уже было нанес удар, но широкий белый луч со стороны двери вынудил меня уйти с линии огня фазовым рывком в другой угол комнаты. Луч столкнулся с защитой комбата в виде полусферы и отскочил в потолок, который также оказался зачарован и поглотил весь урон, разойдясь фиолетовой мозаикой поверху, точно так же как удар противника, которого я бы уже обезвредил, зелеными лезвиями ушел в пол и был поглощен. Я рванул в сторону ближайшего ублюдка, напавшего на меня первым, пока действует простое незатейливое, но эффективное заклятие, однако что-то схватило меня и пригвоздило к стене. Так вот как они тогда одолели сержанта. Так, значит, тут двое магов ближнего боя, третий сковывает, и еще один с белым посохом работает на расстоянии. Эдакий карательный отряд. Двое рванули ко мне, заряжая свои клинки, чтобы пробить мою защиту, что я применил не себя. «Ну давайте, гниды», — сказал я, сплетая заклятие прямо из ауры. Слабой болью кольнуло края ауры в груди, и в последний момент, когда они были уже рядом, белое пламя вырвалось из меня, заполнив все пространство, заставив отпрянуть моих врагов. Звоном падающих монет зазвенело зачарование комнаты, а сфера комбата, который не собирался ничего делать, заурчала всплесками воды. Оковы отпустили меня, я рванул в другой угол, пока в белизне пламени меня не видит, и тут же принялся сплетать заклятие, надеясь, что мне дадут мгновение на это. Бумбахавата, 20-й уровень бездны, черный ад, проклятый клинок непоколебимости. Я успел, как раз к тому моменту, как мое пламя стало проигрывать их натиску. Клинок палаша стал черным, раздался знакомым черным дымом, после чернота поглотила и всего меня. Я почувствовал, как знакомая лента слов проклятия змеей поползла от руки, а после обвила и мою шею. Белизна пламени пропала, и гниды не заставили долго себя ждать, зеленые лезвия полетели в мою сторону, а после и луч сверкнул своей белизной, но я отразил все атаки клинком, не боясь магических атак. Третий попытался снова схватить меня своими оковами, но его заклятие не сработало, отчего он чертыхнулся и призвал клинок, откуда ему было знать, что его призванный клинок рассыпется, едва коснувшись моего дыма, однако он не стал нападать, и пока двое медленно приближались ко мне, прощупывая почву, осознав, что мой новый облик не для грозного вида, он принялся поднимать мебель и бросать в мою сторону. Я разрубил небольшой столик, но от кресла пришлось увернуться, однако, когда сектант попытался метнуть полки с книгами, комбат хлопнул по столу, пригвоздив полки и мебель к своим местам. «Ты сказала, он не будет мешать», — услышал я, когда первый напал на меня и, к его удивлению, его клинок рассыпался, я же в ответ проткнул его и рывком разрубил надвое, оставив какое-то время стоять только его ноги, размеренно выплевывающие кровь вместе разруба, пока упавшая верхняя часть не свалила их, плюхнувшись вниз. Но разрубленный отказался сдаваться, и схватил меня за ногу, читая заклятие, а второй отбросил клинок и с разбегу прыгнул в меня, ударив двумя ногами в грудь. Я бы улетел к стене, если бы полагался только на магию, однако мои тренировки не пропали даром, вместо этого я выписал кульбит назад, оттолкнулся от пола руками, снова встал на ноги и рванул навстречу ублюдку. В меня с грохотом полетела магия, сверкнув зеленой молнией, но магия сейчас была тщетна против меня, я отмахнулся от нее как от назойливой мухи, а жизненная сила разрубленного уже направлялась черной дымкой в мой клинок, превратив его в высохший мумифицированный огрызок, сделав меня сильнее. Я начал догадываться о мотивах, почему комбат так поступает, все оказалось куда сложнее, чем я предполагал. Мои мысли тут же были прерваны настоящим клинком, которым управлял третий, он стремительно просвистел вслед за молнией так, чтобы я его не заметил сразу, Я едва успел отбить его палашом, и его меч закрутился от удара, резанув меня по плечу, а черная кровь стала стекать на пол, разъедая с шипением поле зачарования комбата в местах, куда капли упали. Я не смогу себя исцелить сейчас, нужно быть осторожнее, и, к моему сожалению, мою уязвимость заметили другие. Та, что с посохом, женщина, как оказалось, усилила оставшихся, о чем свидетельствовал зеленый зернистый блеск их силуэтов в свете кристаллов кабинета, второй выхватил свой короткий кинжал из ножен, а третий снова напал на меня летающим палашом армейских стандартов. Я сразу с силой отбил палаш, так, что он, хаотично вращаясь, угодил в сторону владельца, выиграв для меня время, сделал рывок в сторону второго, никак не реагируя на всевозможную магию женщины, летящую в меня и рассыпающуюся, так и не добравшись, продавил его парирование клинком вместе с его телом своей силой, словно он ничего не весил, и пригвоздив к креслу, после чего дернул палашом и отрубил ему голову, отчего та покатилась по его телу и со звенящим звуком зачарования покатилась по полу. Я снова отмахнулся от магии женщины, в этот раз это была глыба льда, которую поглотил мой дым, и рванул в сторону второго, но тот в ответ бросил в мою сторону магии свой меч и вынул откуда-то еще один, вдвое короче, готовясь к атаке. Я стал еще сильнее и попытался продавить его как предыдущего, но у меня, как ни странно, это не вышло, он отбил мою атаку, даже откинул меня, и я сделал пару шагов назад, чтобы не потерять равновесие, а сзади просвистел его меч, вынудив меня прыгнуть к потолку, сделав переворот, оттолкнуться от потолка и прыгнуть назад. А пока я это делал, услышал, как третий чертыхнулся после звона парирования собственного клинка. Но едва я приземлился на пол, он тут же напал на меня, и одновременно с этим в меня справа прилетел его парящий, мать его, меч. Я столкнулся с врагом в лоб, с трудом уклонившись от летящего палаша, что, не ждал отпора, говно черное, усмехнулся сектант, предплечье начало неметь от раны, нужно было торопиться, однако дымка второго убитого, несмотря на попытки сектантки сдуть и нейтрализовать эту магию, до меня окончательно добралась. Я резко отпустил одной рукой палаш, схватил его руку, держащую клинок, пока он отвлекся на парящий меч и сломал ему запястье, собрав все свои силы для этого. Тот заорал от боли, а его палаш со звоном упал позади на землю, что стало для меня приятной новостью. Я улыбнулся, тут же сделал выпад, схватив его за затылок, и вонзил палаш в шею у подбородка, с такой силой, что клинок прошел через голову и вылез наверху, разрезав его капюшон, а после оттолкнул его ногой, вынимая палаш из дергающегося тела. Тут я обернулся и поглядел на последнюю. Она успела меня обойти и схватить палаш, что валялся позади, даже отступать не собиралась. Она сильный маг, но магия сейчас бесполезна, владея она хорошо магией усиления, или если б имела достаточно боевого опыта, они бы меня тут порвали одними только кулаками. Тут мне повезло, они не знали, с кем связались, но все же, того человека, что напал на роту, среди них нет, они явно слабее. Я медленно двинулся в ее сторону. Нет, она все еще моя жена, не смей. Взревел тут комбат, и вся комната сдвинулась, сжав меня словно желудок громадного монстра. Меня сдавило так, что дышать стало тяжело, а после пространство буквально выкинуло меня в коридор дома. Глава 24. Немного переведя дух, когда понял, что комбат не собирается нападать, только выкинул меня из комнаты, я обдумал произошедшее. Тем не менее, стены двигались и вибрировали в коридоре, как и по всему дому, говоря о том, что комбат может запросто раздавить меня, если я предприму что-то серьезное, так что будет лучше, если подожду немного. Так значит, его жена из сектантов. Я всякий поворот ожидал, но, поначалу, не рассматривал такой вариант. И как же так вышло, что комбат, достаточно сильный маг и не последний человек в крепости, упустил свою жену? Да и обращение в фанатика не один день занимает. Такой человек, как комбат пол крепости, запросто бы перевернул, мог бросить и весь батальон на поиски. Тут наверняка кроется что-то еще. Стоит, все же, попытаться пробиться в схлопнувшееся пространство, но рубанув мечом по месту, где раньше был дверной проем, я окончательно понял, больно хитро его магия устроена, раз проклятие черного ада не может ее отменить. Запасов праны с поверженных врагов осталось немного, придется выходить из этого состояния. Ладно, Резников, ты победил в этот раз. Валерий Юрьевич, Попытался я пробиться к нему безмолвной речью. «Я хочу поговорить с вами». «Ха, Валерий Юрьевич», услышал я голос в голове, в достаточно раздраженном, или, даже нервном тоне. «К чему эти формальности, Морозов, после случившегося? Вы все еще мой комбат», передал я. «К тому же, я достаточно увидел и услышал, чтобы понять, что у вас не было выбора». «Понять?» Резников слегка повысил тон. «Ни черта ты ничего не понял, Морозов». Стены коридора задрожали, мне даже показалось, что они немного сдвинулись. «Так расскажите мне», не унимался я. «Расскажите, чтоб я понял. Я все еще на вашей стороне, и, возможно, смогу помочь вам. Мне уже никто не поможет, Морозов», раздался отрешенный голос Резникова. «Нам уже никто не поможет. Я все перепробовал». «Вы имеете в виду вашу жену?» передал я. «Я так понимаю, вы хотели вернуть ее. Хотели, чтобы она перестала быть фанатичной. Тебе не понять, каково мне», услышал я голос комбата. «Ты лишь новоиспеченный капитан по указке секты, пусть и талантливый, это я признаю. Но ты зелен еще, тебе не понять, каково видеть перед собой лицо той, которую любил много лет, да без памятства, клялся ей в верности у алтаря, и знать, что ее больше нет, что это больше не она, а выродок врат. И в то же время это существо выглядит как она, говорит как она, ведет себя как она, эти жесты, манеры, интонации, даже волосы эти блядские за уши как она убирает. Я слишком люблю ее, чтобы убить, но и вернуть ее к прежнему состоянию не могу, и ослушаться ее не могу, чтобы не ушла, и в заперти ее держать не могу, она ничего не ест, и пытается в таком случае убить себя. Так что извини, Морозов, у меня нет выбора». «Нет, мне не показалось». Коридор начал сжиматься, исходя волнами, словно кишечник, а ноги мои утонули по колено в вязком полу. «Плохо дело, у вас есть выбор, не все потеряно», спешно передал я. «Я знаю человека, у которого есть успехи в исцелении от фанатизма. Стоило бы сбежать отсюда, шансы есть, в общем-то, но комбат силен, не уверен, что сейчас мне хватит сил тягаться с ним, тем более на его территории, над которой он знатно поработал. Окон теперь здесь нет, он за одно мгновение словно отсек дом и поместил нас в некий пространственный карман. Я долго искать из его мирка выход буду». «Зачем оттягиваешь неизбежное, Миша?» услышал я его голос. «Я не один год пытался найти способы, а тут ты, приезжий человек, который не так давно знать не знал о секте, рассказываешь о человеке, который ни с того ни с сего появился и тут же разобрался, в чем дело. Не морочь мне голову байками. Вы можете мне не верить, дело ваше», спешно передал я. «В коридоре уже стало достаточно тесно, я сплел несколько сферических щитов вокруг себя, надеясь выиграть время. Но тогда я умру и вы не узнаете, есть ли такой способ и кто этот человек. Неужели вы не хотите воспользоваться последним шансом что-то исправить? Почему, по-вашему, я остался в коридоре, даже не стал искать выход? Почему я с вами заговорил, вместо того, чтобы сбежать? Не говори ерунду», раздался усталый голос. «Из дома сейчас нет выхода». Тут голос комбата прервался. Возможно, он стал лихорадочно думать о том, как я могу отсюда сбежать, а может, обдумывает мои слова, но было бы лучше, чтобы он думал быстрее. Щиты начали сыпаться один за другим под давлением стен. Вдобавок ко всему, я не перевариваю тесноту, что добавляет остроты к моей ситуации. Последний щит, что я сплел, был прочнее остальных, но и его продавливало так, что он сжался до предела. Он держался только от того, что я его поддерживаю, вливая ману и неустанно подкрепляя. Жаль, я думал, ставка сыграет, видимо, придется спешно чертить ритуальный круг пока еще свободной рукой. Но тут стены остановились, наступила тишина, а потом коридор шумно, с деревянным скрипом, начал расширяться. «Ладно, Морозов», услышал я голос комбата, «твоя взяла, заходи, поговорим». Коридор вернулся к прежнему состоянию, а на месте дверного проема, где был кабинет, стены раздвинулись, образовав тоннели, из глубин пространства стремительно приблизилась все та же дверь со старинными узорами. Через мгновение дверь открыл комбат с усталым видом, он жестом позвал меня внутрь, потом вздохнул, повернулся ко мне спиной и направился в сторону своего стола. Я поправил заляпанный кровью мундир, отряхнулся, видок у меня был явно так себе, затем последовал за ним. В углу комнаты сидела на стуле, окруженном каким-то кругом с фиолетовыми символами, его жена. Сползший капюшон открыл моему взору неописуемой красоты волосы яркого соломенного цвета, и теперь, даже с ее гримом, скрывающим ее красоту. Мне стало понятно, почему комбат до сих пор держится за нее. Красота, увы, не раз губила великих людей на моей памяти. Его жена была связана путами к спинке стула, брыкалась и что-то орала в наш адрес, но ее крики и брань едва доносились до нас, словно она была под стеклянным колпаком. Комбат вернул магией на место у стола одно из кресел, лишь махнув рукой. «Садись», — сказал он, пока садился на свое место, которое, в отличие от окружения, было все это время неизменным. «Рассказывай, если то, что ты сказал, было блефом, вернешься в коридор». «Это не блеф», — сказал я, достал портсигар, открыл его и вынул оттуда сигарету. «Вы не против, если я закурю?» «Да плевать мне», — сказал он, смотря, как я поджигаю пальцем папиросу и затягиваюсь. «Даю тебе 5 минут на рассказ. У меня есть человек», — начал я свой рассказ, которому удалось исцелить девушку, которая была почти полностью обращена в фанатика. Этот человек добился немалого прогресса и активно работает над этим. Думаю, если дать этому человеку немного времени, он разберется, как это исцелить. На то, чтобы разобраться с прежним пациентом, у него ушла неделя. Видишь ли, устало начал Резников, моя жена не из числа обращенных фанатиков. Мы здесь уже давно. Она стала меняться сама, еще в те годы, когда секта была неорганизованным сбродом. Сектанты таких называют истинно верующими. И я что-то не уверен, что этому твоему человеку удастся ее исцелить. О, поверьте, этому удастся, ухмыльнулся я и затянулся папиросой. Вы же еще не знаете, о ком идет речь. Само собой, я не назову его имя, это будет гарантом моей безопасности. Тем не менее, я правда хотел бы вам помочь. Хотите, верьте, хотите, нет. Я отведу вас туда, когда будет удобный случай. А впрочем, будет даже лучше, если он сам придет к вам. Еще кое-что, этот человек бесплатно не работает, и силой его работать вы не сможете заставить. Еще кое-что, думаю, было бы неплохо, если вы сохраните в тайне личность этого человека. «Деньги для меня не проблема», — сказал Резников. В его глазах заиграли искорки надежды, которые он тщательно пытался скрыть. «Думаю, ты успел это заметить. Остальное тоже, это пустяки, в сравнении с возможностью вернуть мне жену. К слову, я заметил, что у вас тут были дети», — сказал между делом я, затянувшись в последний раз и потушив папиросу в пепельнице, которая стояла на углу стола. «Что с ними случилось?» Комбат посмотрел на меня, будто думая, стоит ли мне рассказывать, затем вздохнул. «Я отвез сына к родственникам», — сказал он, когда понял, что оставлять его с женой стало опасно, и давно его не видел, сейчас ему должно быть уже 12 лет, вон оно как получается. Он намеренно оставил каракули на стене, в напоминание о сыне, чтобы не сойти с ума в этом дурдоме. А впрочем, человеку, так искусно владеющему архитектурой собственноручно созданного мирка, не так просто было бы сойти с ума, так как для такого умения требуется весьма незаурядный ум. Я снова глянул на его неустанно орущую жену. Мне даже по-человечески жаль Резникова, но если с другой стороны посмотреть, он с остальными сам допустил весь этот бардак. Или я чего-то не знаю, что-то во всей этой истории с чернолицами меня несколько настораживает. Ну так как поступим, Валерий Юрьевич, подвел итог я. Вы доверитесь мне, я приведу вам того, кто сможет помочь. Или мы можем вернуться к ситуации с коридором. В конце концов, вы ничего не теряете. Иди, Морозов, сказал он, вздохнув. Иди, пока я не передумал. Надеюсь, ты сдержишь свое слово. А не сдержишь, я тебя из-под земли достану. Сдержу, Валерий Юрьевич, сказал я с улыбкой, встал, поклонился и зашагал в сторону выхода. На выходе меня уже ждал дворецкий, открыв дверь. Не представляю, где он пропадал, когда все это происходило. На его лице царила безмятежность и невозмутимость, будто все, что происходило мгновениями ранее, для него обычный будний день. «Хорошего вам дня, капитан», — сказал он, вежливо поклонившись. Я молча вышел и направился к гибриду, который почти выдрал столб, видимо пытался освободиться, почувствовав неладное, но поводья драгунских гибридов слишком крепкие и зачарованы, гибрид не может их порвать, как бы ни пытался. Пожалуй, не стоило так крепко его привязывать. «Все в порядке, кошмар», — сказал я, похлопав его по шее и принялся отвязывать поводья, с чем пришлось повозиться, узел изрядно затянуло. Отвязав его, я сплел пару заклятий и вернул потрепанный фонарный столб на место, только потом запрыгнул в седло. Отъезжая от дома комбата, я прикидывал свои шансы. Конечно, мне хотелось бы иметь такого союзника, как командир батальона, но я не уверен, что Лена справится с такой задачей. Тем не менее, попытаться все же стоит, да и не хотелось бы убирать комбата с доски, это слишком хлопотно и может выйти мне боком, даже если я одержу победу. Что ж, это я позже обдумаю, сейчас же мне стоит найти Артема. Потратив какое-то время на обустройство кошмара в новом месте и заплатив конюшему, я пешком, не тратя больше ни минуты впустую, отправился в пустую душу. Я мог и верхом добраться, теперь до таверны путь не близкий, но не хотел лишний раз светить гибридом. Уже сейчас, честно сказать, я несколько беспокоюсь теперь о его безопасности, потому на всякий случай, начертил на крупе кошмара круг призыва. В случае опасности его переместит к таверне, так я буду знать, что он в порядке. Больно привязался я к этому косматому задире. Подойдя к таверне, я обошел ее и быстро покончил со вторым кругом на стене в кустах, а после вошел через черный вход, чтобы лишний раз не светиться. И без того всю дорогу чувствовал посторонние взгляды, и мне, честно сказать, до сих пор непонятно, за какой из моих поступков эти выродки так на меня взъелись. В таверне было в этот раз много народу, куда больше, чем раньше, но в толпе я не увидел Артема, сидящего на прежнем месте. Плохо, значит, еще не вернулся, но за ним к Седому я сейчас не рвану, хватит с меня выстрелов артиллерии на сегодня. Тут за одним столом я увидел знакомое лицо. Гюрза играл с кем-то в карты, а вокруг собралось немало охотников, оживленно обсуждающих игру. Растолкав окружающих, я протиснулся к столу. «Здравствуй, Гюрза!» — поприветствовал я охотника, который в ответ глянул на меня, не отрывая от игры. «Капитан», — охотник удивился так, что бросил карты на стол и ухмыльнулся, отмахнувшись от недовольных возгласов окружающих. «Хал, тебя что, повысили? За это надо выпить. Борода, тащи сюда пиво. Тут нечего праздновать, меня повысили, чтобы убить», — сказал я вполголоса, и, не дожидаясь расспросов, продолжил. «Долгая история, потом расскажу. Ты лучше скажи, Артем не возвращался?» «Видел его час назад», — сказал Гюрза. «Он направился в храм к святошам, сказал ему, что-то с ними надо перетереть, уверен, ты там его найдешь». «Спасибо, я пойду», — сказал я и собрался было уходить, но Гюрза встал и схватил меня за руку. «Погоди, Хал», — сказал он, — «ты что, серьезно в проблемы вляпался? Может, мне с тобой пойти с парнями, и как это будет выглядеть со стороны?» — ответил я, — «что капитан роты идет в компании с толпой охотников». «Нет, спасибо, что до серьезности, да дела скверно идут, меня за сегодня дважды пытались убить, и, боюсь, нападение только продолжится». «Так, может, мы поможем тебе чем?» — спросил он. «Чем? Мы даже не знаем, кто друг, а кто враг», — ответил я. «Потому мне и нужен Артем, пролить свет на этот вопрос». «Понятно», — сказал Гюрза, немного расстроенный моим ответом, бездействовать он явно не привык. «Ну, удачи тебе тогда, но если что, мы будем наготове, свяжись со мной, если понадоблюсь». «Так и поступлю», — сказал я и, не прощаясь, направился к выходу. Что ж, вот и настало время посетить храм. У меня не было никакого желания туда заходить из-за событий и разногласий с церковниками в моей прошлой жизни. Здравомыслие мне твердит, что пора бы давно отбросить эти предрассудки. В конце концов, эти святоши имеют мало общего с теми, с кем я имел дело раньше, но это предубеждение так глубоко во мне сидит, что я все эти дни неосознанно избегал необходимость сходить к ним разок и поговорить. Но теперь, хочу я или нет, мне не отвертеться от похода к ним. Храм находится в центре крепости, недалеко от шахт. Само строение с куполами было покрыто всевозможным зачарованием, я это ощущал всем своим нутром, да и напоминало скорее крепостное оборонительное сооружение, чем дом Господень, что, мягко говоря, должно бы вызвать сомнения в отношении священнослужителей. Однако мы находимся в зоне, и для местных храмов в этом нет ничего необычного. Подойдя ко входу, я встретил группу служителей, оживленно что-то обсуждающих. Пройдя мимо и начал было подниматься по ступеням к дверям, но тут заметил, что они перестали разговаривать и с неприветливым любопытством глянули на меня. «А им-то что от меня надо?» «Ах да, перекреститься». Я вернулся к началу ступеней, глянул на икону над входом, перекрестился, только потом стал подниматься к дверям, и святоши быстро потеряли ко мне интерес, продолжив свою дискуссию. Храм внутри был достаточно просторным. Большой зал освещался кристаллами и магическим пламенем, однако этого было мало для таких размеров, тут царил полумрак. Потолка тут и не было толком, но были расписные своды куполов, а по краям были выстроены балконы других этажей, где, возможно, и проживали святоши. «Добрый день!» — поприветствовал я святошу средних лет в рясе, встречающего посетителей. «Ты неправильно со мной заговорил, капитан!» — не дал мне продолжить священнослужитель, однако его тон был достаточно вежлив, а в глазах бегали улыбающиеся искорки. «Как тебя зовут, сын мой?» «Ну, началось, опять через эти традиции проходить. Что ж, подыграю ему, иначе ничего от него не добьюсь. Михаил, святой отец», — сказал я, — «а теперь склони голову и скажи». Он сложил руки на груди, сделал небольшую паузу. «Благословите меня, батюшка, благословите меня, батюшка», — повторил я, считая происходящее достаточно нелепым. «Благословляю тебя, Михаил, раб Божий», — произнес он, сплел какое-то заклятие, собрав его золотистый свет в щепотке и коснулся рукой моего лба. Слабое золотое свечение от его руки перешло на меня и пропало. Телу стало легче, теплее, а в душе почувствовалось воодушевление и прилив сил. Так значит, тут и в благословении используется церковная магия. Не перевариваю я такие штуки, какими бы они ни были, но виду не показал. «Какие причины привели тебя к нам, сын мой?» — спросил святоша. «Я ищу одного охотника, моего приятеля, говорят, он зашел сюда», — ответил я, все еще с недоверием прислушиваясь к своим ощущениям. «Знаю, о ком ты», — сказал он, улыбнувшись. «К нам не так много прихожан из охотников захаживает, а сегодня заходил только один, он все еще здесь. Найти его можно на третьем этаже храма, предполагаю, он у отца Флавия. Ступай, сын мой, ты теперь благословлен, тебе туда проход дозволен». «Спасибо, святой отец», — сказал я, поклонившись, и направился внутрь зала, заприметив винтовую лестницу справа от масштабного иконостаса высотой в несколько этажей. Забежав по крутой ступенчатой спирали наверх и оглядевшись, куда идти дальше, я решил было воспользоваться восприятием, но что-то заблокировало мою магию. Ишь, какие предусмотрительные. Начинаю думать о том, что мои опасения насчет святошни бессмысленны. Придется искать по старинке, а ведь тут полно дверей вдоль стены. Искать долго не пришлось. Артем сам вышел ко мне навстречу. «О, Хал», — сказал он, как ни в чем не бывало. «А ты что тут забыл? Тебя ищу», — ответил я, подходя к нему. «Ты выяснил, что хотел у Седова? Давай я тебя лучше познакомлю с кое-кем», — уклонился от ответа Артем, положил мне руку на плечо и повел за собой. «С отцом Флавием. Это мой старый знакомый из мест, откуда я родом». Он похлопал меня по плечу и повел в сторону двери, откуда вышел. «Думаю, не будет лишним», — продолжил он, — «если ты поговоришь, в первую очередь, с ним, не с другими церковниками». «У меня нет на это времени, Артем», — перебил я его. «Я попал в весьма непростое положение». Артем поглядел на мой мундир. «Я вижу», — ответил он, — «даже догадываюсь, с чего вдруг тебя так внезапно повысили. В любом случае, мы знали, с чем можем столкнуться дальше. Что до времени, на разговор с Флавием оно у тебя точно есть, это важно, в конце концов». Я вздохнул и решил ему уступить. «Артем просто так ничего не делает и не просит, это я уже уяснил». «Ладно», — сказал я, — «пойдем». «Но ты так и не ответил на вопрос. Ты выяснил, что нужно было? Сейчас мне это важнее». «Да», — ответил он вполголоса, а лицо его стало серьезным, даже больше, чем рассчитывал. Седой по этому случаю даже решил пойти против своих правил и на днях наведается в крепость. Артем замолчал и огляделся. «Поговорим об этом позже, не здесь».